Глава 16. Цена знания. 29 сентября. Подмосковье. Доступно 13 из 80. Си 201 из 704. Бегом, бегом, бегом! Я углубился в лес, вырвав из-под маски солнцезащитные очки. В них уже ничего не было видно под кронами деревьев. Кровь просто кипела от адреналина. Даже появился соблазн активировать навык берсерка, придав себе новых сил. Но нет. Пока что моя задача — быстро скрыться, нигде не запалившись. А навык хоть и даст усиление, но потом придется расплачиваться большей усталостью. Чем-то это напоминало бегство от гоблинов. Ноги ныли, но я поддерживал хороший темп. Прямо удивительно, на что способен человек в такой важной ситуации. А в глубине души я уже немного сожалел, что решился на это. Всего 5 очков опыта. Такая малость ценой многих миллионов рублей, банкротства или просто больших убытков в лучшем случае. Ценой риска быть пойманным. Все тело вспотело, но я уверенно приближался к своей цели. В теории вообще можно было уйти лесом в другую сторону, не возвращаясь к велосипеду. Так вообще будет меньше шансов, что меня идентифицируют. Я немного притормозил, потому что реально задумался. Если по камерам где-то засекут человека, который на велосипеде проехался туда и обратно, и это время совпало с преступлением, то можно сделать выводы и проверить данного человека. А вот если он просто проехался в одну сторону... Я еще раз все обдумал, но потом все же остановился на первоначальном варианте. С одним отличием. Обратно к велосипеду я возвращался по огромной дуге, обойдя карьер. Учитывая его габариты, задача не из простых. Но если по пути моего первоначального маршрута и были камеры, на обратном пути они меня точно не засекли. На обход карьера, даже в темпе, у меня ушло более часа. По пути я переоделся обратно, скрыв все следы, по которым меня можно было опознать. И вот, наконец, я вернулся в город, подходя к велосипеду. «Да блин!» Я уже надеялся, что его украдут, и я с чистой совестью смогу сесть в маршрутку. Но нет. Никто не позарился на электродрандулет, даже аккумулятор не сняли. Какие хорошие тут люди. И только в этот момент до меня дошло осознание. Я мог убрать велосипед в сумку и просто с ним идти. С натягом, но он бы влез в горло. Пройти через лес и уже с другой стороны достать его обратно, что было бы в разы удобнее. Но долбанная инерция мышления не дала мне об этом догадаться. Вытерев новый пот со лба, я сел на своего коня и покрутил педали. Небо уже конкретно темнело, так что вернуться я смогу только к поздней ночи. И раз, и два. И раз, и два. Легкие вдыхают кислород, кровь его переносит, митохондрии перерабатывают в энергию. Ноги отсыхали, и мантра тут не помогала. Но я двигался. А еще меня чудом не задавил грузовик на железнодорожном переезде. Это была бы глупая смерть. Осталось только проехать еще сколько-то. Или доехать на маршрутке. Здесь они уже должны идти прямиком до станции. Заприметив автобусную остановку, я остановился, отошел в кусты и, спрятав велосипед в сумку, вернулся. Уже через 20 минут я с огромной радостью садился в маршрутку, едущую на станцию моего города. Прекрасно. Домой я обвалился уже глубокой ночью, вытащил велосипед на балконе и, раздевшись, упал на постель. Кошмар! Где мое повышение выносливости? Где повышение сил от десятков километров накручивания педалей? Отдохнув несколько минут, я понял, что не смогу уснуть, несмотря ни на какую усталость. Ведь ради чего я решился на эту авантюру? Правильно, чтобы изучить навык. Покопавшись в сумке, я извлек все карты, еще раз прочитав их описание. Только сейчас понял, что знание охоты с гоблина могло мне помочь в лесу еще в другом мире, хотя и не факт. Но сейчас это было несущественно. Владение луком. Ранг F. Навык. 1 из 5. Описание. Прививает навыки владения луком. Минимально адаптирует тело под выбранное оружие. Насыщение. 0 из 10. Знание пси. Ранг F. Тип. Навык. Уровень. 1 из 5. Описание. Совокупность знаний о пси-силе и способах ее развития. Насыщение. 0 из 10. И тут передо мной встала новая проблема — выбор. Если выберу одно, потом могу очень сильно пожалеть, что не выбрал другое. Владение луком, которое может спасти жизнь в бою, или знание о магии, что откроет пока что неизвестные и невообразимые знания и возможности. Это действительно было мучительно. В голове начали всплывать сюжеты. Вот я стреляю, но промахиваюсь, из-за чего меня потом убивают. Или вот я уже увеличил резерв энергии, а потом могу смело резать десятки врагов, которые меня даже не видят. Чувствую себя ослом, перед которым поставили 2 стога сена. А решать что-то надо, пока мне не вышибли дверь и не упекли в тюрьму. Хотя на протяжении всех этих дней я думал именно об одном навыке — о знании магии. Так что буду честен с собой. Я изучу именно его, даже если в будущем пожалею об этом. Желаете изучить навык знания пси? 10 ОС. В последний раз поколебавшись, я лег поудобнее и подтвердил выбор. Да. Доступно 3 из 80. А на уставшую за сегодня психику начали лить ушат холодной воды, ввинчивающейся внутрь своими потоками информации. Как же отвратно! Я просто закрыл глаза, сжав кулаки и жадно цепляя из потока знаний хоть что-то ценное. Похоже, прошло 5 минут, и действие навыка завершилось. А я ошарашенно открыл глаза, пытаясь систематизировать все полученное. Если со знанием гоблинского языка я не заморачивался и даже не вспоминал о нем после допроса, то здесь все нужно было тотчас вспомнить и разложить по полочкам, ничего не упустив. Я даже взял телефон, начав записывать основные моменты. Итак, если бы мне нужно было сформировать отчет по всему полученному, то он звучал бы так. «Пси сильно отличается от остальных энергий. О них я тоже узнал, потому что знания хоть и были расплывчатыми и отрывистыми, но содержали всестороннюю информацию, а не только методы культивации своей пси. Итак, остальные энергии. Мана, ци, прана. Что там дальше? Неважно. Тем более, что это были лишь примерные термины, самый близкий перевод для людей». Однако даже это было удивительно и заставляло задуматься о том, сколько всего существует энергии и какие пути развития они дают. От открывшегося знания перехватило дух. Так вот, остальные энергии были более грубыми и материальными. Пси, с одной стороны, была более эфемерной, с другой же обладала четкими атрибутами, такими как, например, это личное пространство в океане Пси, под пространстве пустоты. В общем, пси была очень упорядоченным нечто. Для описания пси подходили такие термины, как легкоуправляемая, тонкая, податливая, контролируемая. Сложно было облечь полученные ощущения в слова. Термины иногда переводились или воспринимались довольно странно, из-за чего общее понимание страдало. В общем, создатели этого знания, а ведь у этого знания были создатели, судя по обрывкам лекций и наставлений, что я вспомнил. Так вот, они манифестировали пси как одну из самых лучших и упорядоченных энергий. Причем как совмещается упорядоченность и мистичность, я не понял. Еще была похожая энергия воля, но к ней относились как к чему-то сильно неупорядоченному и ужасному, в противовес разуму. Сначала я даже не понял, как воля может быть опасна. Лишь потом, доперев, что это название другой энергии. Ладно. Я перестал копаться в философии, почему пси лучше всех, и перешел к более полезной информации. Итак, центр пси, его ядро, располагалось в мозгу. Эта энергия могла генерироваться как самим практиком, путем медитации и даже в фоновом режиме просто от того, что он мыслит, так и поглощаться извне, за счет внешней энергии, которой пси не являлась, но при поглощении становилась именно пси. Что за внешняя энергия, я так и не понял. Пси могла накапливаться в этом средоточии и в меньшей степени в теле, и могла тратиться на всякое разное. На ускорение сознания, на телекинез, излечение от болезней. Спектр возможностей поражал, но также было понятно, что все это требует долгой практики и правильных наставлений, которых мне отсыпать забыли. Пси олицетворяла концепт разума. Энергия, что подчиняется сознанию и по его воле меняет окружающую действительность. Сначала очень слабо. Начальные практики осваивали техники работы со своим сознанием, например, ускоряя его, или телекинез. А вот сильные... Те знания, что я получил, говорили, что величайшие пользователи ПСИ могли делать что угодно. Они не старели, могли летать, или даже телепортироваться, сжигать или разрезать врагов с помощью своей мысли. Информация очень-очень притягательная. Ведь если я не умру, то в теории могу достичь чего-то схожего. Но, наконец, от бесполезных рассказов я начал закапываться в методы развития. Итак, энергию можно развивать, используя ее и заново восполняя. Чем больше потратил, тем лучший результат. Но и перенапрягаться не стоит, чревато травмой. Этот метод я уже и так понял. Помимо данной механики, более свойственной грубым энергиям, ПСИ можно было развивать и иначе. Медитации, упражнения для разума, работа с сознанием в клетке разума. Очень отрывисто, ужасно несистематизировано, но я узнал основы для развития, и их нужно было попробовать на практике. Ну и третий путь — оперирование ПСИ в реальном мире. Например, я узнал, что можно освоить телекинез или пытаться напитывать свое тело этой энергией. День за днем, но за годы ПСИ должна была укрепить тело, позволив превзойти человеческие пределы силы и прочности. И, наконец, знание о самой клетке разума. Вернее, этот термин обозначал сразу два понятия. Например, название этапа. Да, развитие энергии делилось на этапы, как в культиваторках. Помимо развития количества, нужно было развивать качество энергии. С каждой ступенью ПСИ уплотнялось, становилось совершеннее, а перед человеком открывались новые возможности. А иллюзорное пространство и его размер служили лишь констатацией могущества псиона. В первую очередь, качество его энергии. Потом уже ее количество. Первый этап — клетка. И называется она так не из-за малых размеров. Тут мне стало уже не так весело, потому что первое, чему учили псионов, — это не входить в свой мир. А если вошел, будь готов сражаться с тварями, порожденными человеческими мыслями. Победи! И огради свой клочок мира прочнейшими стенками, создав клетку, в которую они не проникнут. Маленькую, куцую клетку, которая оградит тебя от полчищ паразитов, готовых цепляться и цепляться. Умирать, но пытаться выпивать из тебя энергию. Твари опасны и коварны, не всегда чистой силой. Они могли влиять на разум, даже когда человек был в реальном мире, могли пить энергию или вообще захватить тело, убив владельца. Тут я завис, обдумывая эту информацию, свалившуюся как метровая сосулька на голову, но потом успокоился. Эти твари возникали из обрывков пси-силы, которую использовали другие псионы, из их техник, желаний и прочего. Кто-то специально мог создать тварей, и они путешествовали в пустоте, перелетая от владений одного псиона к владениям другого. И логично предположить, что чем больше псионов было в местности, тем больше было и тварей. Даже при том, что этот псимир или изнанка не сохраняли привычной геометрии реального мира. Но здесь, на Земле, не было псионов, наверное. И именно поэтому я не повстречал ни одной твари. В то время как навык давал отрывочное знание о том, что в некоторых местах их может быть так много, что они могут облепить неудачного практика со всех сторон. А вот на Саре надо уже будет задуматься о безопасности. Кстати, в пустоте можно было путешествовать. Это опаснее, чем сидеть между полом и потолком. Можно заработать истощение или вообще навредить себе, полурастворившись в ничто. Но убиться от нее хоть и было реально, но еще надо было постараться. Интересным было иное. На начальном этапе практик оказывался в пустоте. Именно так и было сказано в учении. Вначале псион возникал в пустоте, пускай и не падая в пропасть. А вот для создания клетки, ее пола и потолка им нужно было постараться. Почему у меня сразу были такие ровные границы? Это из-за третьего уровня особенности, или эта система, как и с навыками, сама все делает? Скорее всего, последнее. Далее шла комната разума, ранг И. На нем владения расширялись до размеров комнаты, хотя оставались весьма вариативными. Власть практика увеличивалась, и он мог создать растения. Далее шли чертоги, большой размер, возможность создавать животных. А в реале такой практик уже мог творить настоящую магию, зажаривая врагов или отращивая утерянные конечности, не говоря уже о телекинезе. И, наконец, домен. Огромное пространство, возможность создать разумного собеседника и невообразимая власть над реальностью. По меркам системы это, наверное, будет C-ранг, хотя я пока в них не разбираюсь. А знания не содержали ничего про систему. Такое ощущение, что писатели всего этого вообще про нее ничего не знали и развивались сами. Хотя, вполне возможно, у них вокруг было много свободной энергии, которую их средоточие в мозгу могло перерабатывать в пси. Существа, что достигли такого этапа, обладали невообразимыми возможностями. В первую очередь они обладали совершенным разумом, могли влиять на сознание других и на материальный мир, могли даже перемещаться в свой личный мир целиком, вместе с телом, утаскивая туда и предметы. Или своих врагов. Причем этот этап был не последним, но дальше знания обрывались. Горизонты того, чего в теории мог достичь человек, обладающий пси, были поистине безграничны. И я хотел получить эту силу. Очень хотел. Чего бы это ни стоило. Еще полчаса я все систематизировал, переваривая полученное и составляя планы действий. Пласт информации действительно оказался неимоверно ценным, хоть и не давал результата здесь и сейчас. Но помог мне составить план для развития. Первое — оградить свою клетку от пустоты, превратить в реальную клетку. Второе — побороть страх пустоты, полетав в ней. Это нужно хотя бы для того, чтобы вообще поломать свои страхи, о чем говорилось в навыке. Третье — использовать клетку для медитации, представляя себя в ней как разум, как средоточие, которое нужно развить. В целом, даже мой эксперимент с поглощением потоков энергии был похож на один из типов практики. Но намного полезнее было там заниматься, например, математикой, визуализируя вычисления. Хотя бы на начальных этапах. Одной из крутых методик была трансформация своего тела до полного превращения в ничто, хоть и опасно, но вроде позволяло превзойти какие-то там преграды в возвышении. «Все. Я устал и жутко хотел спать. Завтра продолжу думать». «Пси. 704 из 704. Внимание! Вы входите в клетку разума». Оказавшись внутри, я сразу же отдал приказ, чтобы сознание стало бодрым, и это сработало. Не говоря уже про тело, которое тут было в идеальной форме всегда. Работа и изменение собственного «я» в клетке — это база, если перефразировать всплывший отрывок из какого-то наставления. Толчок — и я завис над полом. Мысленный посыл и вращающийся из последних сил вечный двигатель распался в синеватый пучок света. Нечего жрать мои запасы. А теперь, вися в центре, я планировал завершить клетку. Из воздуха начали формироваться стальные тросы с бритвенно-острыми колючками, которые намертво вплавлялись в пол и потолок, оплетая пространство между ними. Вот один конец к полу. Провернуть наискосок через перила и прикрепить к потолку. А теперь снова через перила к полу. Работа шла медленно, но я изо всех сил продумывал и прорабатывал сами канаты, даруя им сверхпрочность и множество колючек. Были еще мысли о свойствах поглощать пси, но такое я бы пока не потянул. Пси плюс один. Пси 87 из 705. К сожалению, я не успевал. Я мог бы заполнить все белой плоскостью, но канаты тратили неизмеримо больше энергии. И остановившись, остатки я слил просто на медитацию. На Земле не должно быть монстров, да и нанести вред они могут только когда я в клетке, что, впрочем, не мешало им караулить жертву в ее же мире, если верить рассказам. Последний поток энергии впитался в мое тело, и я вышел в реал, где усталость снова накатилась сильной волной. Ну все, пора спать. Надеюсь, сегодня мне снова удастся осознаться. 30 сентября. Подмосковье. Доступно. 3 из 80. Пси. 705 из 705. Я проснулся, потянувшись, и почувствовал, как сводит мышцы в ногах. Ой-ой-ой, как же они болят-то! Сколько вообще километров, вернее, десятков километров, я вчера находил и наездил. А еще я забыл завести будильник, в результате чего проспал до 11 и не слил ночью накопившуюся пси. А я вообще сны сегодня видел. Задумавшись, я вспомнил, что что-то такое было. На этот раз я летал в космосе, снова были «Звездные войны». Телекинез, какая-то школа акалитов-псионов, где сумасшедший ситх воспитывал в них пси-силы, комбинируя учения светлой и темной страны. В конце я там устроил бойню, вырезав всех оленей, в которых превратились акалиты, а за мной начали охотиться ситхи. Похоже, что с пси-силой у меня теперь всегда будут яркие и бредовые сны, но вот осознанность не гарантирована. Встав, я снова пролистал новости. Залез даже в паблики своего города и включил телевизор. Этот аппарат я, наверное, года два не запускал за ненадобностью. Нашел канал с новостями и оставил на низкой громкости. В новостных пабликах я долго копался, но так ничего и не нашел. Специально ведь нашел в Телеграме канал этого города, в котором я вчера совершил преступление. Но никто о резне оленей не сообщал. Ну и ладно. Пси, 705 и 705. Войти в клетку разума. Желание плюхнуться в кресло было сильным, но ради развития надо выходить из зоны комфорта. И я снова взлетел, свернув ноги в позу лотоса. Остальной трос начал шевелиться, увеличиваясь в размерах и начав ползти от пола к потолку. Нужно было завершить периметр моего мира.